Слово пятое. О заповедях верным и о домостроительстве желающих в мире жить вместе друг с другом. Когда идете вместе дорогою, внимайте во всем помыслу слабейшего между вами. Поимеет ли он нужду отдохнуть немного или принять пищи несколько прежде времени? Когда выйдете вместе на дело какое, каждый из вас себе да внимает, а не брату своему. Не учите его, пусть не учит. Не приказывает что, пусть не приказывает. Когда делаете какое поделие в келье или устрояете что, очаг, например, или другое что, делающего свое дело оставляйте делать, как он хочет. Но если он скажет: «Сотворите любовь, научите меня, потому что я не умею, как делать то и то», а между вами есть умеющий то делать, да не слукавит он и не скажет: «Сам не умею», такое смирение не по Богу. Если брат твой делает какое дело не как должно, и ты видишь это, не скажи ему: «Это ты испортил», но если он скажет: «Сотвори любовь, научи меня», ты же не научишь, а промолчишь, то нет в тебе любви Божьей, потому что держишь в сердце лукавство. Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему: «Худо ты сварил», ибо в этом смерть для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если бы пришлось самому услышать это от другого, и успокоишься. Когда поете вместе, и кто-нибудь ошибется в слове, не сказывайте ему об этом и не смущайте его. Если пропустит слово, пусть пропущено остается. Но если он наперед скажет: «Сотворите любовь, сказывайте мне, если ошибусь или пропущу», сказывайте ему. Когда вкушаете, что за трапезой, и кому-либо из вас нежелательна такая пища, пусть не говорит он: «Этого я не могу есть». Но ради Бога, даже до смерти пусть понудит себя или смолчать, или есть, как другие, и Бог успокоит его. Когда вместе делаете какое дело, и кто-нибудь из вас по малодушию перестанет работать, не упрекайте его, но паче соблаговолите ему или поблажьте. Когда зайдут к вам братья, отнюдь не расспрашивайте их ни о чем, что может во вред послужить вам, чтобы не осталось вам от них в келье пленения, смущения, раны в сердце. Но если зашедший, не могший удержаться, скажет кому-либо из вас нечто такое, что, как замечено, может во вред послужить вам, то услышавший пусть никому из братьев не пересказывает того, а промолчит, чтобы пленение то, как пришло, так и прошло у него одного, и не наполнил он сердец их ядом смертоносным. Когда пойдешь на сторону по какой-либо нужде, никого не спрашивай ни о чем неподобающем тебе, чтобы целым, неповрежденным войти тебе опять в келью свою. Если же что услышишь нехотя, того пришедши, не пересказывай братьям своим. Когда бываете на стороне, ни в чем не позволяйте себе вольности, куда ни войдете, чтобы видящие благообразие вашего поведения пользу получили от вас. Особенно не послабляйте себе в тайном и видимо являемом молчании. Ибо все те страсти, промахи в поведении от вольности оказываются в ином немощном брате по причине бездействия или опустения сердца его, что не видит он грехов своих. Ведайте, что помощь Божия, упование, тихонравие, совестность, оставление воли своей и нуждение себя во всем имеют место в сердце смиренномудрым, а высокоумие, любопрение, почитание себя знающим более брата своего, попирание совести, невнимание к тому, что брат твой скорбит на тебя, со словом: «Какое мне до того дело», имеют место в сердце жестоком. Когда сидишь за рукоделием своим, и войдет в келью брат твой, отнюдь не гадай, ты ли наработал более его, или он более тебя. Если работаешь с немощным, не любопрись в сердце своем, желая наделать более его. Если брат твой, делая какое-либо дело, испортит его, ничего не говори ему об этом. Если он сам не скажет тебе «сотвори любовь, братья, поучи меня», и если ты, зная, как сделать, промолчишь, то в этом смерть тебе. Когда творите рукоделие ваше, какое бы оно ни было, употребите усилия не разузнавать, что ты наработал в поделе, и что брат твой, ибо это знак необученности. Когда пойдешь на работу с братьями своими, не желай, чтобы они узнали, что ты более наработал, чем они. Вот чего требует Бог от человека, чтобы всякое дело, делаемое им, делал он в тайне. Если брат твой по малодушию ответит тебе словом недовольного, потерпи его с радостью, ибо если рассмотришь случившееся судом божеским, праведным, нелицеприятным, то найдешь, что ты погрешил, а не брат. Если живешь с братьями, и помысел твой захочет стеснить тебя более обыкновенного в употреблении пищи, скажи помыслу своему: «Брат немощный, здесь живущий, есть владыка мой». Если решительно желаешь увеличить воздержание, возьми себе малую келью особую, а брата своего немощного не смущай. Если зайдет к вам брат-странник, о котором прежде слышали вы, что он любит показность, любит рисоваться, представлять себя многознающим, подвижником и прочее, не пытайте его об этом на словах, пока сам собой не обнаружится этот недостаток его. Но и после поистерегитесь сделать что-либо сообразное с тем, что узнали, потому что если поймет это брат, то оскорбится. Если желаешь что взять, имея в том нужду, не ропщи на брата своего, говоря в себе: «Почему не догадался он дать мне то сам от себя?» Но скажи ему дерзновенно, в простоте: «Сотвори любовь, дай мне то-то, потому что имею в том нужду». Это и есть святая чистота или прямота сердечная. Если же ты не скажешь, а между тем будешь роптать и укорять брата в сердце своем, то ты не прав. Если зайдет у вас речь о каком-либо слове Писания, знающий его и понимающий по силе своей, пусть волю свою несет или держит позади брата своего, уступает ему и упокоит брата своего в радости. Слово, которого паче всего искать должно, есть сие: смирять себя пред братом своим.